Глава 12. Друзья, это финальная небольшая часть. Книга завершена. Надеюсь, вам было интересно читать ее, и вы переживали за героев так же, как переживала за них я, когда писала. Если книга вам понравилась, ставьте звездочку и подписывайтесь на мой профиль. У меня еще очень много планов и много книг, как платных, так и бесплатных, на любой вкус. Спасибо вам за то, что нашли время прочитать эту работу. Надеюсь, вам будет что сказать после прочтения. Влад идет по аллейке, толкая перед собой коляску и в который раз радуясь, что прислушался к мнению консультанта и взял ту, где хорошо регулируется ручка. Потому что с его ростом ходить согнувшись – это просто пиздец. Сын спит, он всегда на улице засыпает. И Влад не может оторвать от него глаз и не может поверить в то, что это все реально происходит с ним. Что он идет по мирной аллейке с коляской, как любой другой отец и муж, которого жена отправила гулять с младенцем, а сама отправилась по делам. Это такое странное состояние обычной мирной жизни, к которой он никогда не имел отношения и даже не думал, что будет иметь. И не мечтал. И так странно осознавать, что с ним происходит то, о чем он даже мечтать не мог. У него есть сын, маленькая его копия, с такими же глазами, губами и даже пальцами на крошечных ножках. У него есть жена. И пусть она пока не знает об этом, и пусть упирается, как коза, но она его, и это навсегда, потому что Влад ошибается только один раз. Мысли об ошибке сразу приводят к воспоминаниям о твари. Серый прожил достаточно, чтобы Влад смог убедиться, что за ним никого нет. И в очередной раз охренеть от собственной глупости и недальновидности. Не увидеть, что твой водитель – человек, которого не раз вытаскивал из говна в зоне, которого с детского дома знал, свихнулся на твоей женщине. Это, блядь, верх идиотизма. Это ему урок на всю жизнь. И он его хорошо усвоил. Серый был говнищем по жизни, но в целом правильным пацаном. И это его заморочь на принцессе казалось странной, хотя Влад его понимал, конечно. Он и сам глаз от нее оторвать не мог. И руку брать физически просто не мог. Потому и забрал себе сразу, как увидел, не думая ни о чем, и о ней тоже не думая. Ну так это он, потому что это его принцесса. Это его девочка с голубыми волосами. Это к нему она приходила в снах и спасала. Это он мог о ней думать, трогать ее, целовать ее. И никто другой. Поэтому Серый, конечно, получил по полной программе. И то, что сдох, было для него благодатью. А Влад, все-таки не поверив до конца, что Козлина мог действовать самостоятельно, долго и тщательно перебирал ряды тех, кто был близко и далеко. И поставил это дело на постоянную основу. И знал, что больше не расслабится ни на минуту. Потому что у него чуть не забрали единственное, что имело ценность. Принцессу. А теперь у него есть еще и Артем. Артем Владимирович. Сын. И сказать, что Влад боялся, значило ничего не сказать. У него буквально дыхание перехватывало, когда он думал о том, что Артема могло бы не быть. Или что с ним могло бы что-то произойти. Страх, появившийся, когда тварина украл Лиду, никуда не делся и не забылся. Это дикое ощущение в груди теперь постоянно было с ним. И, скорее всего, останется до конца его дней. Да и хер с ним. И хорошо даже. Потому что не даст расслабиться, пропустить опасность. Влад резанул взглядом по сторонам. Братва на месте. Тихо и незаметно страхует с трех сторон. Еще трое ушли за Лидой. Его наивная девочка. Думает, что он позволит ей расхаживать в одиночестве. Такая самостоятельная, такая довольная собой и спокойная. И это главное. И только ради этого стоит подождать. И Влад готов ждать, хотя терпению скоро настанет пиздец. Потому что невыносимо, невозможно смотреть на нее и не прикасаться. Не целовать, не тискать. И спать без нее не получается. Влад все чаще ночует в машине рядом с ее домом, так, чтобы она не видела. Хорошо, что хомяк вместительный, но все-таки для его габаритов маловат. Влад слушает, как она утром просыпается, как кормит Артемку, поет ему песенки. И каждый раз, когда она своим нежным голосом воркует над сыном, их сыном, расписной радуется, что поставил по всему дому прослушку, и теперь есть иллюзия, что он участвует в их жизни. Влад закрывает глаза и представляет, что сидит не в хомяке, а в соседней комнате, и вот-вот дверь откроется, и войдет она, его девочка, его принцесса, с их сыном на руках, и дико хочется зайти к ним. И скоро он это сделает. А пока расписной издалека наблюдает за тем, как она гуляет с Артемкой, как сидит на аллейке с учебником, к экзаменам готовится. Ходит на занятия, радостная такая, общается с однокурсниками, смеется и не знает, что всех ее подружек по колледжу уже давно вдоль и поперек проверили его ребята. И не только подружек, преподавателей, коллег в больнице, парикмахера, массажиста Артемки, соседей, живущих с ней на одной улице. Да, он параноик. Но лучше, бля, он будет параноиком, чем ходячим куском мяса, без души. Потому что если с ней, с ними хоть что-то случится, он таким и станет. Уничтожит всех, кто виновен в этом, а потом сдохнет. Поэтому за принцессой постоянно ходят его люди. Везде. Кроме больницы, куда тетя Аня запретила соваться. А с ней особо не поспоришь. Железная баба. Всегда такой была, еще с тех пор, как работала в детдоме врачом и подкармливала вечно голодного волчонка булками. Единственное светлое воспоминание. Не считая сказки про девочку с голубыми волосами, само собой. Потом тетя Аня уехала по контракту куда-то в горячую точку, где всегда была нехватка медиков, а волчонок загремел в малолетку и стал волком. Влад думает, что правильно он договорился с Анной Сергеевной о практике для принцессы. Там она тоже под присмотром, и все в курсе, чья она. Так что ни одна тварь не подлезет. Смертников нет. А девочка его пусть радуется. Пусть думает, что сама все решает. Он потерпит. Влад косится на часы. Уже долго гуляет, можно и зайти куда-нибудь пожрать. Он кивает, и вскоре рядом тормозит его любимый хомяк. Тяжелый, мощный, серьезный. С детской автомобильной люлькой внутри. Веселенького голубого цвета. Артемка не просыпается, когда его перекладывают и пристегивают. Кудрявый косится на его спящее личико, кривит губы в непривычной для него улыбке. «Отвернись, а то испугаешь опять», — тихо командует расписной. «На тебя похож, бля, буду расписной», — умилительным шепотом бормочет кудрявый, садясь за руль. «Сам знаю», — Влад не улыбается и вообще никак не показывает, что ему дико приятно. Что ему по кайфу. Все по кайфу. И когда через пару часов он встречает улыбающуюся Лиду в ее домике, когда смотрит в спокойные, такие манящие глаза, без привычного страха, без ставшей обычной для нее после похищения заторможенности и пустоты, живые, теплые, внимательные. Именно тогда он понимает, что самый главный кайф в его жизни – это она, такая, как сейчас, спокойная. Веселая, доверчивая, такая, какой он не знал ее никогда, такая, какой ему еще предстоит ее узнать, если не будет идиотом, конечно, а он не будет идиотом, потому что ошибается только один раз. Конец.